Ты чего? Наши давно Гитлера убили. Не убили, а он самоубился, Шурик. Но их генерал Франко не так давно и помер. Но дело даже не в нем. А че там не так? Ща там монархия. Есть множество аристократов, которые тебя за равного никогда не посчитают. Ты вот крестьянин, а я пионер. Мы пионеры, дети рабочих. У, да брось ты. Че они там чокнутые все, Сань? Там спесь веками ковалась, иные люди. А как, а зачем мы испанский учим, раз они гады такие? Понимаешь, Испания имела много колоний, и в этих теперь независимых странах государственный язык испанский. И там хорошо. Где? В Гондурасе. Да ну, я знаю, там нищета, ответил Сашка. Так и у нас скоро будет тотальная нищета, зато люди хорошие и главное в другом. Там ценят белого человека. Вот, а говорил, в Испании фашисты. А ты сам фашист получается, тебе цвет кожи важен. Ты не понимаешь, Саня, если ты белый и миллионер, то вполне можешь быть принят в высшем обществе. Это почему? Там чего своих аристократов нет, хватает, но кто они? Их предки пастухи и прочие из низшего сословия, кто приехал конкистадором и завоевал Америку. Предки понятно, но они не пастухи, возразил Саня. Далеко не пастухи и очень давно. Другое дело, что больше всего индейцев и метисов с мулатами, а те нищие. Потому, когда появляются белые миллионеры, к ним присматриваются, они считали и есть новая конкиста. Только американцев не любят. Врешь ты все. Все любят американцев. США хорошие. Вон у них Макдональдс, Диснейленд. Они их зовут гринго и очень не любят. Просто поверь. Дальше я стал рассказывать Сашке, а рассказывать я всегда умел. Он даже заслушался. На берегу Карибского моря в департаменте Атлантида стоит безумно красивый, белоснежный город. Вокруг него нищие лачуги, там такое часто называют фавелы, но нищих в город никто не пускает. В тех гетто живут местные жители. Индейцы, метисы, мулаты. Кстати, мы в отличие от потомков испанцев можем ходить в их фавелы. Они такие же, как и мы, ибо не дураки подраться и если надо выпить. Ценят дружбу и честь. Для них русские это СССР и свобода. Такое еще долго будет. Затем идет богатый и процветающий город Ла-Сибате, он порт, через него проходит тонны и тонны бананов. Представляешь, Шурик, эти бананы почти ничего не стоят. Они делают из бананов пиво, хлеб, водку, жарят бананы. Короче, объедимся с тобой ими прямо до отвала. Для жизни в самом городе нужны деньги, квартиры там очень дорогие. Причем, чтобы нас приняли в высшее общество, нам надо купить минимум как моя 4-комнатная квартира, а лучше куда больше. Причем в фавелах живут разные люди. Хоть это и гетто, но там есть свои богатые и свои бедные. Вот те, кто ближе к богатым, работают в городе. Например, красивые мулатки идут работать в служанки. Они будут убирать у тебя дома, готовить еду. Там можно купаться в море круглый год, даже зимой. Там не бывает холодно. Представляешь, мы будем каждый день купаться в море, Саня. Нам будут подавать лучшие коктейли, мы будем есть кокосы и ананасы. Сколько хочешь жвачек и всего-всего. Жвачки там очень дешевые. Когда мы устанем купаться в море, мы сядем в свой белоснежный Мерседес и наш личный водитель отвезет нас домой. Ничего не делай. Каждый день каникулы. Каждый день лето. После этой фразы Саня не выдержал. Так не бывает, когда каждый день лето и каждый день каникулы. Бывает, когда ты миллионер. А вот это, уже я пнул по металлолому, нас сделает миллионерами. Хорошо бы, но трудно поверить, дрон. Мы же договорились, если перед Новым годом СССР не развалится, ты мне 1000 щелбанов бьешь. Сам же помнишь, проиграл меня слушаться. Помню. Да не расстраивайся, Сань. Если бы я проиграл и СССР не развалился, знаешь, как бы я радовался? Да хрен с ними, теми 1000 щелбанов было бы. Что все так плохо будет? Хуже, чем ты можешь себе представить, друг. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 18. Скучная рутина и бытовуха. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Иванов Д.Н., Александр Лодочников, Сергей Пащенко, Денис Солодовников, Андрей Владимирович, Виталий, С.К., Петр Герич, Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Все утро меня мучила одна мысль, отчего при СССР семьи жили дружно, а после развала страны мужчины стали ждать от женщины подвоха, да и женщины не особо сильно стали доверять мужчинам. Причем модель построения семьи в Советском Союзе не была классической, некоторые ее назовут патриархальной, но это не так, другие могут назвать чистый матриархат т.к. Мужья зачастую передавали свою зарплату жене, вот он, дескать, звериный оскал матриархата. Вот только этому была своя причина, как-то так получилось, что мужчины отказались посещать магазины и делать закупку продуктов на семью, вот и получалось, что хозяйство ведет жена, потому у нее и семейный бюджет на руках. У нас в семье деньги были, что называется, на общаке, как я понимаю, подобное невозможно в семьях, где есть алкогольная зависимость, и это отдельная тема для разговора, ибо зачастую алкоголизм называют как бич советского общества, и он действительно процветал, особенно в конце существования страны. Там, понятно, деньги просто нельзя было хранить, скажем, в салатнице, как было для примера в нашей семье. Да, обычная хрустальная салатница, гордость домохозяйки, стояла в обычной югославской стенке, и если кому-то из членов семьи требовалось, он шел и брал из салатницы денег. Понятно, более крупные суммы были на сберегательных книжках, а вот на карманные расходы 250-300 рублей всегда лежало в вазе или салатнице в любой советской семье. Только были и перегибы, дескать, муженек бухает по пятницам, он алкаш, эх, не жили вы во времена офисного планктона, граждане Советского Союза. Потому мужчина, как школьник, начинал прятаться, делать заначки, и чем дальше, тем было хуже. Казалось бы, сделай общак, не гавкай про отдых в выходные, но нет. Но не будем о печальных исключениях. Удивительное дело, но при развитии, в том числе экономическом развитии общества, мы внутри своих семей вернулись к обычному состоянию человеческой души, или семейный коммунизм. Мужчина был главным, зачастую, исключения лишь подчеркивают правила, добытчиком в семье, но какой была роль жены? Ее задачей было приумножение полученных денег и ресурсов, ибо не всегда речь шла про деньги. Не как в 21 веке, гламуркам, у которых вместо губ два пельменя, ибо накачаны, такой давно и прочно внушили, что главная задача женщины тратить, ибо пришла эпоха потребителей. Нет, задача и была создавать уют и поддерживать семейный очаг, учитывая развитие технологий, у костра сидеть не требовалось и подкидывать туда хворост. Вот только вполне себе умели, получая ресурсы, приумножать их. Не просто так мы в 21 веке считали своих матерей из века 20 го самыми лучшими и рукодельными. Батя мог пойти на рыбалку, и будьте уверены, рыба не пропадет, будет переработана. Икра, сама рыба, из голов наварено ухо, сделаны консервы, накручен фарш, налеплены рыбные котлетки и т.д. и т.д. Да наши мамочки были круче поваров Мишлен, одновременно обладали навыками Мичурина и Быханова, ибо вырастить рассаду было раз плюнуть, да и потом дать овощам и фруктам вторую жизнь. Допустим, в 90-е я, как и многие малолетние дурачки, любил юппи и инвайт, просто добавь воды, а какие шикарные компоты варила моя мамочка. Если ребенку нужен в школу костюм, то мама садилась за швейную машинку, и получались настоящие шедевры. Многие женщины Советского Союза выписывали журналы. Крестьянкой и работницей по выкройкам в тех журналах сами одевались по самому писку моды, но и всю свою семью одевали. Сколько было связано вещей заботливыми руками наших мамочек, бесконечные варежки, носки, свитера. Повторяю, никто в пещерах не жил и хворост в костер не подбрасывал. Да и бытовые приборы и прочая бытовая техника вполне себе современная на тот момент покупалась, минимум, дабы облегчить домашний труд. Сколько было сломано копий на тему, как просто закинуть в стиралку вещи, и, дескать, женский труд, он тяжел, ну или напротив, ничтожен. В советских семьях такой проблемы не возникало от слова совсем. С появлением полуавтоматических стиралок, не говоря уже про автоматы, белье забрасывали все члены семьи по мере необходимости, так как воду никто не экономил, она стоила какие-то смешные копейки, как и ЖКХ в целом. Пришел ребенок со школы, закинул в стиралку вещи, запустил цикл стирки, и все, проблема, считай, решена. Такое мог сделать муж, когда не на смене, ну или жена, что на выходных. Как-то было не принято женщинам стирать в рабочее время, если, конечно, в доме нет грудных младенцев. Домашний труд, он равномерно распределялся на всех членов семьи. Взять тех же детей. Вначале ты начинал выносить мусор, стал капельку старше, хотя бы за собой помой тарелку. Понятное дело, если ты только кушать учишься и ложку держишь в кулачке, никто тебя мыть посуду не заставит. Бывало и как в моей семье мужчина почти полностью освобожден от уборки по дому, Но почему? Горячий цех, мужчина и так упаханный приходит с работы, пусть полежит и отдохнет. Другое дело, когда выпадал первый белоснежный снег и традиционно модные в советских квартирах ковры именно мужчины выносили на улицу. Неважно, ковер на стене или на полу. Снимался со стены, ну а с пола еще проще, просто скатывался в рулон, как впрочем и снятый со стены одевалась прошлогодняя куртка. Да, в СССР было принято каждый сезон покупать новую куртку. Вот по дубленкам и шубам, там да, там долговременная покупка на 3-5 лет. На голову натягивалась знаменитая шапка-петушок и муж нес ковры выбивать. Если как в нашей семье, относительно вырос сынишка, ибо считать меня терминатором в 11 лет как-то перебор, то также привлекался для этих целей. Только учитывался вес, рост и возраст. Потому никто не давал грузить ковер на плечо и выносить на улицу. Вдруг ты, гад такой, во время переноски все стены с побелкой соберешь, да еще и пол подметишь ковром. Потому ты выходил вместе с батей на улицу, где тебе торжественно вручалась выбивалка и приказ работать, подлый негр, солнце еще высоко, а батя шел за новым ковром. Разумеется, предварительно повесив тот, что вынес на специальное сооружение для выбивания ковров. В старых дворах их еще можно встретить даже в 21 веке. Хотя не все еще понимают, что это за странные лавочки. Вот ты и бил выбивалкой по ковру. Выбив основную пыль, ковер аккуратно клался на новый, белоснежный снег. Используя обычный веник, на него наметался снег, считай влажная уборка, и снова выбивался. Затем переворачивался, снова на свежий снег и выбивался с другой стороны, оставляя после себя черные квадратные пятна на снегу. Затем последний этап – повесить снова на планку для выбивания ковров, обить снег и возможные остатки пыли. Мы спешили, потому работали по первому снегу. Ведь так совпало, что батя дома и снежок. У меня же было время подумать и порассуждать. Лето прошло довольно продуктивно, как впрочем и осень. Пока была возможность, я делал запасы цветмета, причем не какой-то там стрёмный люмини, а вполне себе качественную и дорогую медь. В отличие от огородов, когда мы фактически мелочь по карманам тырили, снимая проволоку, работа с металлургическим комбинатом, пусть и не в официальном режиме, давала просто огромные залежи медяхи и бронзы. По предварительным подсчетам, в подвалах моей и только моей дачи лежало золото Маккины примерно на 50-100 тысяч баксов. С одной стороны, все это радовало, а с другой, как-то стремительно подошло время развала СССР. Вот уже ноябрь месяц, чуть менее 2 месяцев оставалось жизни некогда великой стране. Осень, предстоящий развал и крах навеивали философские мысли и размышления. Удивительное, ничем не передаваемое чувство, когда рушится мир и ты просто сидишь, попивая какао в своем уютном гнездышке и наблюдаешь за агонией миллионов людей. Причем ты никому не можешь помочь, ибо все твои ресурсы, которые есть сейчас, пустышка, что превратится в тыкву, лишь часы пробьют полночь. Можно бежать, кричать, звонить в колокола, но даже внутри мизерной ячейки общества, а конкретно одной своей семьи, сделать ничего нельзя. Допустим, пошел я к родителям и убедил ТК, они просто поверили мне на слово снять все деньги со сберкнижки, нам просто нечего на них купить, абсолютно все ценности, что сейчас считаются таковыми, прах и пыль под ногами. Нет, в теории можно купить пару автомобилей, и они даже после краха СССР будут представлять какую-то ценность. Но, что ими делать? Продать дороже, когда жахнет инфляция. Выход. Только она быстро съест деньги от их продажи, это самая инфляция. Да и не поверит мне никто. Потому сейчас спасать никого не нужно, ибо у людей и так все есть. Как бы они ни стонали, как якобы плохо живут, они просто не знают, что такое жить плохо. Вот когда надо будет спасать, мне ничем будет спасать всех этих людей, ибо ресурсы у меня и моей семьи отнимут. Более того, запасы цветмета сделают меня и мою семью миллионерами, но далеко не за один год. Ими нужно будет крайне разумно распоряжаться, потому и здесь я никому помочь просто не смогу. Зато по телевизору беснуются разные фигляры, кого можно назвать интеллигенцией, истинной солью нации, врачей, ученых, учителей. Кто сам себя назначил элитой интеллигенцией? Богема. Или проще говоря, клоуны, артисты, певички ртом, лицедеи, комедианты, которые себя часто стали называть юмористы или сатирики. Понятно, хватает и бездарных режиссеров, когда рухнет СССР и уйдут комиссары в пыльных шлемах, всякие. Рязановы, Михалковы, Гайдай, сами ничего снять не смогут. Им нужен кровавый нкфшник, что будет стоять над душой и бить палкой по голове, выбивая идиотские идеи и заставляя снимать годное кино. Без кровавой гибни, они банальные бездари. Изучая испанский язык, встретилось мне и французское слово «бохеми» или, если правильный перевод, «цыганщина», «безвкусица», а припоминая некоторых, прости господи, режиссеров, что будто цыганские бароны обвешают себя золотом, а шикается, как верно данное определение. Данные люди из богемы ведут беспорядочный образ жизни. Да их даже было не принято хоронить на кладбищах, а исключительно за оградой кладбища, запрещено отпевать в церкви, не то, чтобы приглашать к себе в дом. И вот страна, будто сойдя с ума, слушает этих фигляров и умиляется их бестолковому мнению, которое не имеет никакой ценности, ибо дня в жизни не работали, да и не умеют работать, зато получают безумные деньги. Понятно, волной мерзости и пошлости от богемы нас не сразу накроет, но впереди интриги, скандалы, расследования, дом 2. Мы увидим, как развернутся эти самые комедианты и покажут нам свое истинное лицо. Моя семья – моя крепость. Однако моя семья – это моя крепость. Мы весь год упорно работали и обеспечили себя всем необходимым и даже сверх того. Как это ни парадоксально, нам даже в магазин почти не нужно ходить. Ранней весной мы с моим лепшим корешом Сашкой обеспечили семьи фаршем из филе щуки, шли заготовительные работы. Теперь даже не требовалось лепить котлетки, ибо они лежали в морозилке, что у бабушки, что у нас дома в виде полуфабрикатов. Не всем по вкусу, но из щуки делают пельмени, точнее добавляя ее фарш в тесто. Обычно при лепке мы собирались за столом всей семьей и активно лепили эти самые пельмени. Потому просто бери особой лопаткой пельмешки и засыпай в горячую воду, от голода точно ноги не протянешь, ибо мудрено и сложно, имея только рыбных пельменей десятки кг, а еще котлеты, да когда подвал ломится от почти целой тонны картофеля. Учитывая начало зимы, да ноябрь, но зима в село приходит с началом морозов и снега, а не подчиняется тупому календарю, начинается сезон геноцида птицы. Сейчас мы будем активно резать в том числе гусей и варить тушенку. Опять же, тушки курицы и утки не будут переводиться на столах, а когда зима крепкими морозами заявит о своих правах, придет время боровков, а там сало, мясо, котлеты, пельмени и семейные вечера по их лепке. Причем на натуральном тесте, том самом легендарном тесте от мамы, где она не жалеет настоящих деревенских яиц, потому тесто немного желтоватое. Когда кушаешь такие пельмешки, там даже вкусом теста наслаждаешься, в отличие от резиновых пельмех из магазина. Не так давно закончилась осень и сезон дождей, потому всегда можно достать баночку грибов. Ах, как их замечательно умеет солить моя любимая бабуля. Как бы я не любил свою мамочку, но тут она дала маху. Не сравнилась с моей бабушкой в мастерстве заготовки грибов. Да и другие соления по типу огурчиков, помидорчиков, даже имеется заморская икра, баклажанная. Хотя и кабачковая икра идет на ура. Разные леча, а настоящий кетчуп. Вы когда-то кушали настоящий кетчуп, а не ту магазинную дрянь? Настоящий в нашей семье делается из помидорок и сливы, которая дает тот особый кисловатый вкус. Хотя есть версии на яблочке. Но мой любимый натуральный кетчуп из помидоров и сливы. Еще я в первой жизни был дурак и идиот. Очень я ценил покупной хлеб, магазинный. Однако бабуля часто ставила свое тесто и, пока нам не подключили газ, пекла хлеб в русской печке. Караваи не всегда получались идеально ровные, как бывает с кирпичиками хлеба из магазина, но какие же они были замечательные. В то время я не отдавал себе отчета, насколько круче и вкуснее хлеб из русской печи. Мне казалось, какая-то самоделка и ну нафиг, идиот. Сейчас я очень многое исправляю в своей жизни. Для примера, на этих осенних каникулах снова стал второй на соревнованиях по боксу. Сан Саныч, наш тренер, косится и явно подозревает меня в коварных замыслах и интригах, наверное, догадывается, что именно по владению техникой я давно перерос своего друга Сашку. Опять же, физически сильнее. Причем никакого секрета в моем превосходстве в силах нет. Когда пацанята молоды и бодры, то сами себе дают физическую нагрузку в играх, когда бегают, прыгают, плавают, катаются на велосипедах, понятное дело, активно работают мышцы и в среднем все плюс-минус равны. Далее решает генетика и питание. У меня же банальная физкультура, когда вечером перед сном какие-то 5 минут в день тягаю гирю и утром, когда вывожу гулять моего любимого писеля, подтягиваюсь на турниках. Причем от скуки и потому, что просто могу, позволяет молодое тело, стал делать подъем с переворотом. Упражнения примитивные и доступны каждому мальчишке, более того, каждый их и делает, но от случая к случаю у меня же практически с детского сада это вошло в систему, как результат начинается банальное превосходство над сверстниками в физической силе. Потому тренер и догадывается, что для меня нет особой сложности победить на ринге моего лепшего кореша, ибо физически крепче, да и техничнее в бою. В чем проблема мальчишек нашего возраста во время боксирования? Мало кто пытается строить рисунок боя до самого боя. Причем я далеко не профессионал. Просто предполагаю свои 2-3 атаки и 1-2 защиты в случае атаки на меня и переход в контратаку. Были бы соревнования профессиональных боксеров, как ни смешно, но там кто кого передумал или кто талантливее в построении рисунков боя. Среди же мальчишек, взрослый дядя в теле ребенка всяко лучше нарисует, ибо не просто так сравнивают с рисованием. Это как ребенок старается малюет на листочке, даже от усердия язычок высунул. Взрослый же, пусть он далеко не художник, сделает пару набросков, и они всяко будут лучше детского рисунка. Но я исправляюсь. Потому даю Шурику побеждать на соревнованиях, для него это крайне важно. Для него это достижение и воспоминание на всю жизнь, а для меня лишь способ выживания в грядущих 90-х, как и мой пес. Даже в своей первой жизни я не бегал стучать сене, хотя он никогда такое не считал за стукачество и наоборот просил и требовал сказать, кто меня побил, если гулял светя фонарями, а уж во вторую жизнь собираюсь свои проблемы решать самостоятельно. Учитывая же тот простой факт, что в бандюки не лезу, да и не полезу, то уж на уровне гопники я свои вопросы всегда смогу решить. «О чем задумался, сынок?» – спросил меня батя, заметив, что я необычайно молчалив, выбивая ковры. «Осень, наверное, на мозги давит, прости, папка», – повинился я. «Тебе? Ха-ха-ха, какие твои годы, осень ощущать? Ты вон все ковры выбил и не заметил, ты про такое слово, как усталость, еще лет 20 знать не будешь. Ты прав, папка. Ну давай тихонечко сворачиваться, ты тут постучи, а я понесу домой по одному. Как скажешь». Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 19. Предновогодняя. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Иванов Д.Н., Александр Лодочников, Сергей Пащенко, Денис Солодовников, Андрей Владимирович, Виталий С.К., Петр Герич, Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Стремительно, будто поезд к привязанному на рельсах смертнику, приближался новый 1992 год к нашей обреченной стране и моему бедному народу, но люди жили в ожидании чего-то доброго, волшебного, абсолютно светлого и хорошего. Поговаривали, дескать, вскоре отменят талоны. Их действительно вскоре отменят. Будут происходить метаморфозы, которые не объяснить современным людям. Для примера, как всем им мечтается, появится 100 видов колбасы на прилавках, но полностью исчезнут продукты питания с полок магазинов. Их заменят на некачественный корм. Взять те же колбасы, да их будет в каждом магазине десятки сортов с разными названиями, но запаха мяса больше не будет, хотя химикалии создадут ароматы, идентичные натуральному. Даже закуска алкашей станет элитарной, ибо чем закусывала синичи при Советском Союзе? Покупали копченую скумбрию, которой можно было замечательно занюхивать не только лишь водку, но даже вонючий самогон во времена сухого закона. Ведь она стоила всего-то каких-то жалких 60 копеек за 1 кг, учитывая принцип «ты закусывать берешь, а не жрать сюда пришел», алкаши вполне себе обходились, беря полкило, да еще и попросив продавщицу нарезать, а если даже 30 копеек на закусь не было, то брали 250-300 грамм за 15 копеек. При мне в 21 веке купить копченую скумбрию в магазине стало нереальной роскошью. Причем ладно бы просто цены неадекватно задрали, такое еще можно понять, ибо капитализм. Став немного лучше и больше зарабатывать, я стал закупаться в магазине «Вкус граблей», дескать, ладно, плачу чуть больше, но зато получаю качественные продукты. Вот только через полгода разразился скандал, что копченую скумбрию, во всяком случае в моем регионе, делали таджики в подвалах в антисанитарных условиях, и, разумеется, никто ее не коптил. Когда скумбрия начинала уже немного вонять, ее замачивали в рассоле с жидким дымом, финиш. Одновременно в это же время разразился скандал в Первопрестольной, там более элитная сеть магазинов, назовем их «Азбука аппетита», продавала аналогичным способом икру с тухлятинкой, которую те же самые таджики делали в подвалах в антисанитарных условиях. Мало того, что от икры уже шел запах, но по ней вполне себе бегали тараканы, мыши, крысы, брали в руки гастарбайтеры, которые месяцами не мыли руки после туалета ТК. У них санузел был, мягко говоря, во дворе стройки, где располагался подвал в виде деревенского сортира. Это я прошу заметить магазины для среднего класса и даже выше среднего, где относительно богатенькие буратины закупали продукты. Приходите, бедные вам не запрещают, только цены будут выше, платишь за высокое качество продуктов. Боюсь представить, какие продукты низкого качества, хотя чего бояться. Довелось мне лично знать человека, коллега по работе, тот мне рассказывал ужасы приготовления фарша, колбасы, холодца и т.д. при работе в колбасном цеху. Он-то в колбасном работал, но шастал по всему производству. Парадокс. Этим людям разрешали есть колбасы и прочего, сколько пожелают, но на рабочем месте без выноса. Так мало кто решался кушать свою продукцию, ибо знали, как и из чего ее готовят. Например, бежит крыса над промышленным чаном с фаршем, огромная мясорубка, промышленная, поскользнулась, упала. Понятно, никто производство останавливать не будет и тонны фарша не выбросит, экономически невыгодно. Так что все дерьмо, которое было в кишках у крысы в момент гибели, шкурка, кишки, понятно, кости, когти, зубы, все перекрутит и пойдет это в корм. Даже хорошо, что туда крыса упала, чуть больше мяса будет в колбаске и меньше пальмового масла. Потом ест какой-нибудь ценитель из грабли или аппетита, что переплатил за качественную продукцию, ой, кусочек косточки попался, да настоящая крутая колбаса из настоящего мяса. Вот только это кусочек зуба или когтя крысы, крысоед. Как в моем прошлом, которое здесь будущее и еще не произошло, скажет один олигарх: у тебя есть миллиард долларов? Нет, тогда о чем с тобой разговаривать, нищеброд? С. Просто некоторые думают, каюсь, ибо был в их числе, если посещать более дорогую сеть продовольственных магазинов, ты отрываешься от всякого быдла и становишься элитарием. Это действительно так в глазах бедных и малообразованных людей. Он же не может себе позволить покупать продукты в этом магазине, не по карману. Только самое смешное заключается в том простом факте, что для тебя, даже если ты прорвался и имеешь пару миллионов вечно зеленых бумажек, никто отдельное производство не строил. Твоя колбаса может быть дороже ТК, в ней больше мяса, но она будет из стандартной свинины. Когда бедного поросенка колят непонятными препаратами и кормят непонятной химией, а результат — малыш в 6 месяцев весит 100 плюс кг, что не бывает в нормальных условиях и совершенно неестественно. Потому когда у нас в СССР все стонут про талоны и плохие продукты, варят, скажем, курицу или запекают утку к Новому году, запах волшебный на весь подъезд. В 21 веке хоть целого поросенка запекай, запаха не будет, откуда ему взяться? Однако страна смертник и приговоренный к уничтожению народ ничего этого не знал и не замечал, все готовились к встрече Нового года. Учитывая тот простой факт, что зима крайне теплая, всего-то минус 7 градусов, то 20 декабря, в пятницу, мы отправились в деревню к бабушке на нашем семейном хорхе. 20 декабря, абсолютно верная информация, можно свериться с календарем, за 1991 год была пятница. Погода в регионе, который описывает ГГ, равна 7, можно посмотреть погоду за декабрь месяц в Москве, 500 км от Москвы, схожая погода, хорх — автомобильная марка Третьего рейха. Завод остался в советской зоне оккупации и, понятно, был переименован. Однако автоконцерн Audi входил в концерн Хорх, и как наследники нацизма они возродили данную марку. После серии неудачных автомобилей, проблемы с управлением, что повлекли аварии с летальным исходом в США, снова переименовали в Audi. Хотя автомобили премиум-класса, в частности А8, называли Хорх. Естественно, наша иномарка уже не вызывала той бури эмоций, как при первом появлении моего бати на своем железном коне, но мой лепший кореш Сашка прибежал меня встречать. Андрей, пойдем за елкой, и тебе привет, Шурик. Ой, прости, привет, Андрюха, пойдем за елкой. Так я к бабушке приехал, дай хотя бы переодеться. Ну чего ты такой скучный, дрон, пошли. А, да пойдем, пойдем, дай, говорю, переоденусь. Под такие беседы мы прошли в дом. Надо заметить, в СССР, а уж тем более в деревне, заходили в дом вот так запросто, без приглашения. Естественно, если кто-то из старших, моя мама, батя или тем более бабуля, как хозяйка дома, приказала Сашке ждать во дворе, он бы не обиделся и ждал, но таких распоряжений не было, потому зашел за мной в дом. «Привет, бабуль, я тебя очень люблю». Поздоровался я с бабушкой и поцеловал в щечку. «Ой, внучок приехал, а я тебе гостинцы собрала». «Да не надо, бабуль, что я ради гостинцев езжу». Мой взгляд упал на Сашку, про «не надо» я, пожалуй, погорячился, мой лепший кореш уже в фантазиях деребанил пакет с шоколадными конфетами. Вздохнул. «Ребенок, когда же он подрастет, как мне не хватает моего лучшего друга, когда он рассудительный, иногда гораздо мудрее и опытнее меня в некоторых вопросах, по которым я с ним совещался. Ну как не надо, внучок, ты же у меня отличник, или на тройке скатился», сделала вид бабуля, что совсем суровая женщина, хотя я точно знал, что даже если на колы скачусь и останусь на второй год, для нее я всегда буду любимый внук и желанный гость в доме. «Что ты такое говоришь, мамуля? Андрейка у нас отличник», — вступилась за меня мамочка. «Я же под эту болтовню переоделся в деревенское, и мы смылись на улицу. Неотступно еще с момента выгрузки из машины за мной следовал мой верный писель. Барс даже несколько раз пытался смертельно залезать моего лепшего кореша Сашку. Ничего удивительного в этом не было. Он с возраста щенка несмышленыша рос рядом с Шуриком. В некотором смысле мой дружок был для него частью стаи. Причем собаки, это вам не люди. Если ты относишься к их стае, то за тебя умрут, не раздумывая, и бросятся в любой, даже самый безнадежный бой. Разумеется, в стае есть иерархия, и я, безусловно, вожак для моего барса, и если прикажу, отдав команду фас, он покусает Шурика, но своих не убивают, если прямо нет серьезной вины перед стаей. Более того, даже самого ничтожного и ослабшего будут кормить, понятно, по остаточному принципу, самые худшие, но связано такое не с садизмом. Просто в дикой природе вожак первый бросается на добычу или защиту, вожак тратит намного больше сил. Далее идет второй, третий по силе и т.д., пес собачьей стаи, а самые слабые, ну их защищают, но они не главные добытчики на охоте, потому им худший кусок, ведь если вожак не сможет выйти на охоту, то худо будет всем. Понятное дело, мы не жили в дикой природе и на охоту почти не ходили. Вот только с точки зрения барса я был лучший охотник в семье. На втором месте была моя мама. Он же не видел, как мой батя работает, да и не понимал концепции денег. Зато моя любимая мамочка, когда приходила с работы, практически всегда приносила сумки с продуктами. Это надо было видеть. Вот где настоящий артист, комедиант, в одном лице, как говорил Нерон. Какой артист погибает? С. Барсик, как мы нежно называли моего пса служебной практически бойцовой породы в семье, исповедовал принцип, что нежный теленок двух мамок сосет. Потому, когда мама приходила с работы, он встречал ее во дверях, было бы немыслимо не встретить его мамку. Помахивал своим обрубком хвоста, ротвейлером делают купирование, в 21 веке по-разному, но в 20 делали, и когда она ставила сумки на пол коридора, он заглядывал. Довольно редко, но бывало, что она приходила без вкусняшек для своего любимца. Ведь мамочка тоже привязалась к моему писелю. Оно и понятно, ведь он ей всячески демонстрировал свою любовь и верность. Ну какая дама тут устоит? Вот и моя мама растаяла. В эти трудные для него моменты, когда мой голодающий пес осознавал, что сахарных косточек нет и не будет, данный фигляр обреченно вздыхал и шел на кухню к своей миске хлебать мясной бульон с фрикадельками, которые были накручены на его личной мясорубке и сварены в данном бульоне. Он как член семьи имел отдельную мясорубку т.к. Я закупал дешевое мясо, падаль, в клубе кинологов, а маман брезговала крутить на одной мясорубке мясо падали и для людей, как нетрудно догадаться. Вот только какой у него был печальный взгляд, какой театральный вздох. Обидели ребенка, не принесли вкусняшек. Сразу хотелось его тискать, утешать и обязательно накормить. Голодающий Поволжья, блин. По понятным причинам в мировоззрении барса я был более крутой охотник, чем моя мамка, ибо в кармане моей курточки всегда лежали вкусняшки, когда мы шли на прогулку. За время прогулки я не раз и не два поощрял своего писеля, понятно, изредка напоминая ему команды и угощая за выполнение команд. Если же учитывать тот факт, что он домашний любимец, и даже моя мамочка, созваниваясь со мной, звонила на домашний со своего рабочего телефона, думала про наше дитятко и всегда спрашивала, накормил ли я барса, то я, даже если бы и хотел, не забыл бы его покормить. Опять же, родители целый день на работе. С утра я встаю и пока они спят, кормлю и вывожу на прогулку. Половину дня я дома т.к. школьник и снова кормлю своего пса. Вот и выходит, что я основной добытчик еды в мировоззрении барса, Ну или лучший охотник в стае. Даже сейчас, когда мы выдвинулись за соснами, хоть Шурик и я упорно их называли елками, но мы оба ТК жили в селе, прекрасно отличали сосну от елки, мои карманы были полны вкусняшек. Учитывая, что температура очень теплая для зимы, снег мокрый, мы топали в валенках, на которые были натянуты галоши, дабы они не промокали, а не шли на лыжах. Только в дурацких фильмах все отправляются за елкой с топором, что, кстати, не очень и удобно. Нет, засунуть его за пояс смотрится красиво, но неудобно для переноски, особенно в 11 лет. А вот обычная ножовка, причем одна на двоих в самый раз. Если устанешь нести, просто неудобно в руках, а не потому, что она тяжелая, передашь своему другу. Опять же, сосну спилишь ровнее, да и не придется махать топором. Пилить всяко удобнее, чем рубить. Вам это любой чиновник подтвердит. Они-то знают толк в распилах. Дошли мы, в общем-то, без приключений. Походили, вот это для детей из 21 века показалось бы пыткой. Одна из причин, почему меня своим, а не городским считали. Помнится, приехал к нам мальчик, ну как приехал, родители привезли с собой, а раз сосед, дескать, возьмите с собой погулять. Он нас и спрашивает: ТК, дело было летом, у вас река есть? Конечно есть. Далеко? Нет, что ты, здоровски. Пошли на реку, пошли. Но мы то с Шуриком были деревенские парни, которые ходят, как солдаты Киплинга. Можно вспомнить его легендарные стихи про пыль. 8, 6, 12, 5, 20 миль на этот раз. 3, 12, 22, 18 миль вчера. Пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Все, все, все, все от нее сойдут с ума. Полная песня по стихам Киплинга будет в комментариях. Разумеется, парнишка не знал таких стихов. Да и чего уж греха таить, я тоже их в мою первую жизнь не знал в том нежном возрасте. Километров через 5-7 он заныл, что устал. Самый страшный грех среди мальчишек – ныть. Над ним стали издеваться, тем более оставалось пройти каких-то жалких 3-5 км. Мы его вели на самое красивое место, и да, если бы дошли, то не упали бы без сил, а разделись и бросились бы купаться. А после пары часов купания, где активно плавали и ныряли, развернулись бы и пошли назад. Но городской для него такие марш-броски, что для нас недалеко были запредельно тяжелы. Он даже родителям пожаловался, что мы его хотели убить, да никто не хотел паренька убивать, просто малолетние дебилы. Мы думали, если нам легко дается прошагать 10 км, поплавать и назад 10 км, то такое и всем легко дается, а кто не может, ну тот, девчонка, он недостоин нашего уважения. Кстати, в защиту девочек, многие девчонки ходили на тот пляж и плавали и ныряли. Понятно, на пляже вели себя менее активно, чем мальчики, но доходили, купались и шли назад. Вот и мы с Шуриком, поплутав по лесам, где порой достаточно глубокий снег, ибо это тебе не город в ложбинках, все же нанесло порой хорошие сугробы, хоть в целом снега и было мало, спилили сосенки, донесли их до дома и нарядили. Думаете, мы после таких марш-бросков упали без сил? Фиг вам. Сначала притащили каждый к себе домой. Затем Шурик прибежал ко мне помогать установить и нарядить елку. Я же его угощал конфетами из тех, что моя любимая бабуля приготовила, как гостинцы. Затем взяли еще конфеты и пошли к Шурику уже его елку наряжать. А затем мы пошли на горку и катались до самой глубокой темноты на санках. Домой я пришел, когда совсем стемнело. Варежки просто не гнулись. Штаны в прямом смысле покрылись льдом, и я, сняв их со своей тушки, поставил возле печи. Не положил, а именно поставил ТК, они вполне себе стояли. После выходных мы, разумеется, вернулись домой. Оставалась последняя неделя учебы перед зимними каникулами, и после 27 декабря мы уходили на каникулы. Кроме всего прочего, нас уже на каникулах ожидало новогоднее представление в ДК профсоюзов. И в среду это случилось. Нам торжественно объявили 25 декабря, что СССР прекратил свое существование. Суки. Какие же суки. Они специально все подстроили под католическое и протестантское Рождество. Подарок США. Какие же суки. Объявлялось о создании СНГ, которое будет вместо СССР. Под торжественный гимн было показано, как спускают флаг СССР и поднимают флаг Новой России. Родители совсем не понимали, что происходит. Как и вся некогда великая и огромная страна, нам заявили, что ничего не распалось, только сменилось название. Если раньше был Союз Советских Социалистических Республик, то теперь просто другое название — Союз Независимых Государств. Не знаю, что на меня нашло, Возможно, детские гормоны взыграли, но я рыдал, рыдал, как ребенок навзрыд. Почувствовав мою тоску и боль, рядом завыл, страшно завыл Барс. Он никогда не видел, чтобы его такой смелый, умный и удачливый маленький хозяин рыдал. Ему стало страшно. Похоже, стало страшно всей моей семье. Мама пыталась меня успокоить, даже отец, вначале пытавшийся говорить, что я мужчина, мужчины не плачут, понял, что это истерика. Меня отпаивали валерьянкой. Все было кончено. Моя страна погибла. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 20. Жизнь по инерции. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Иванов Д.Н., Александр Лодочников, Сергей Пащенко, Денис Солодовников, Андрей Владимирович, Виталий, СК, Петр Герич, Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Жизнь по инерции, так можно было назвать происходящее в стране. Мы достаточно весело отметили новый 1992 год. Как всегда, столы ломились от различных деликатесов. В последний раз во время существования моего народа. В последний раз я кушал настоящий советский оливье, ибо салат уходил в прошлое и становился эпохой, далее он будет доступен лишь олигархам, так мы плохо жили. Для примера, настоящее крабовое мясо в нем заменит на ненастоящую докторскую колбасу, а красную икру в салате заменит на зеленый горошек. Хотя икру уже давно заменил зеленый горошек, ибо при правлении Горбачева уже опустели рыбные магазины и практически все стало по талонам. Давно уже не было свежей на развес. Когда мама давала какую-то мелочь, отправляя в океан, и просила принести 3-4 кг черной икры или 2-3 красной т.к., она была более дешевой и менее популярной. Улыбчивые продавщицы, да и улыбки куда-то пропали вместе с появлением Горбачева, всегда спрашивали малыша, сколько килограмм икры тебе взвесить. Взвешивали и затем задавали вопрос: тут на 100-200 грамм больше, будете брать? Естественно, мы брали. Как не брать? Да придут времена, когда баночка в 50 грамм черной, невкусной т.к., не своего посола икры будет продаваться за сумасшедшие деньги, а при СССР 100-200 грамм небольшой перевес, когда можешь попросить перевесить или заплатить за такую мелочь, но точно никто бы не стал покупать 100-200 грамм, а уже тем более 50 грамм отдельно. Зачем? 100-200 грамм, здесь главный герой немного преувеличивает. Черная икра при СССР имела самую мелкую фасовку в баночках по 250 грамм. Ее покупали, так что технически можно сказать, по 200 грамм покупали. Мы видим мир глазами главного героя и его впечатления от эпохи. Возможно, дети не из столь благополучных семей, рабочие элиты по типу металлургов или шахтеров жили похуже. Ведь рабочая элита в то время получала зарплату выше, чем министры, что кажется невероятным для 21 века. Особенно меня умилял наш сосед, тот самый одинокий пенсионер, что жил с нами на одной лестничной площадке в однокомнатной квартире. Ибо он рассуждал. А как он рассуждал? Вы не понимаете, СССР тюрьма народов. Что мы видели, кроме голода и холода, вещал он нам. Так что даже мои полностью либеральные родители, а иных в то печальное время было встретить трудно, удивлялись. Так уж и голод. Не смело возражала моя маменька, ибо ей было слегка обидно, как хозяйке, которая старалась и накрывала стол. Да голод. Сосед разошился и ударил кулаком по столу, не заметил и ударил по помидору, вынут из банки соленьев, который лежал у него на тарелке, и тот разлетелся по столу кровавыми брызгами. Символично. Простите. Тут же повинился сосед т.к., тарелка треснула, а помидор заляпал скатерть множество тарелок с разными блюдами, наставленными на столе. Ничего, бывает, сейчас приберу. Тут же отозвалась моя хозяйственная мамочка. Сколько можно кормить все эти бесконечные республик, этих дармоедов? Теперь Россия заживет. Мы увидим Россию, которую потеряли. Продолжал бесноваться сосед, которого сразу же поддержала мамочка Сени. Верно говорят, скоро талоны отменят. Новых-то не давали. Будут рыночные реформы и цены пойдут вниз, высказалась она. Говорят, не сразу цены пойдут вниз, некоторое время они будут расти, не смело высказался мой батя. Будут. И пусть растут. Мы что, нищие? Возмутился сосед-пенсионер и снова получил поддержку, но тут уже от мамы. Ельцин говорит, кратковременно цены могут вырасти. Это называют шоковой терапией в экономике, но рынок сам их отрегулирует и они неминуемо поползут вниз. Частично процитировала алкаша, пропившего всю страну моя мама. Да и как они могут не упасть, станут еще ниже, чем в проклятом совке. Бесновался пенсионер, доказывая моему бате, что он ошибается. Конкуренция будет, один будет предлагать товар, другой, третий, захочет, чтобы у него купили, будет снижать цены. Высказалась маменька Сени. Ну посмотрим, высказался мой батя, явно ставший подозревать недоброе. Ты стал говорить, как неразумный пионер, тоже сталинистом заделался. Задал вопрос одинокий сосед моему отцу. Вот давайте спросим, что наш отличник думает. Предложил мой батя, явно соскакивая с разговора. Страну мы уже потеряли, скоро потеряем народ, но лично мы выживем. Совок был концлагерь. Сейчас границы откроют, станем путешествовать, особенно мы пенсионеры, так все в Европе делают. Высказался мой сосед. Ну привезите мне оттуда магнитик. Да такое вот удивительное время. Сразу после распада цены не поползли вверх. Как я помнил, их отпустит только 2 января 1992 года. Тогда и начнется безумная инфляция. Взять для примера моего соседа из одиноких пенсионеров. Он мне напоминал скачущего на Майдане 2014 года неадеквата. Ведь именно он больше всего пострадал от распада СССР, но именно он громче всех орал. Любопытно, но именно молодежь в основной своей массе была за реформы и против развала СССР. Очень было удобно иметь дешевый транспорт и возможность путешествовать по стране. Вот пенсионеры и прочие городские сумасшедшие, кто реально выжил из ума, говорили разные слова про совок, кровавую гибню, империю зла. Самое удивительное, ничего не поменяется с прошествием десятилетий. Только фрики и быдло будет кричать про совок, думающие люди будут понимать, какая катастрофа произошла. Причем как бы они лично не относились к Советскому Союзу. Для примера президент России, не Ельцин другой, скажет, что распад СССР был величайшей трагедией, и кто не скорбит, не имеет сердца. Надо понимать, что президент новой России представляет интересы правящего класса ТЕ, буржуев и капиталистов, да и сам он капиталист и буржуй ТЕ, в целом к СССР относится плохо, но даже он признает, какая это геополитическая катастрофа. Не понимать этого могут только скорбные умом городские сумасшедшие. Вот они и в 21 веке продолжат крестовый поход на мертвого льва. Однако бывший советский народ не возьмешь голыми руками. Минимум у нас были пионеры, такие, как я. Ведь что такое пионер? Даже никто такой. А что такое? Вот представьте себе разговор из далекого будущего, скажем, по сети интернет, где общается русский с гражданином США. Вот у нас была суровая подготовка в зеленых беретах, мы даже могли несколько дней подряд есть сухой пайк, рассказывает гражданин США. А что, сами пищу добывать не могли? Интересуется русский человек. Не всегда боевая обстановка позволяет охотиться, смотря, где ты находишься, отвечает спецназовец из США. Ну а вот так без оружия добыть пропитание, что слабо было, снова переспрашивает русский. Интересно, как ты добудешь пищу, отвечает с сарказмом зеленый берет. Нас когда-то учили, как муравейник со всеми его обитателями пустить на корм. Да чего мне тебе рассказывать, ты же спецподготовку прошел. Нужно собрать муравьев, подсушить у костра, естественно их требуется перетереть, предварительно вымыв руки. Получится нечто вроде мясной, хотя скорее протеиновой муки. Причем зависит от размера муравейника, может получиться от 2 до 10 котлет. Мука, как ты помнишь, крайне длительного хранения. Добавляешь немного воды, лепишь котлетки, запекаешь на камне возле пламени костра. Согласен, вкус на любителя и очень своеобразный. Чем-то напоминает японскую кухню и по вкусу ближе к рыбной котлете, а учитывая муравьиную кислоту и кислинку, будто бы сбрызнули соком лимона, только без запаха самого лимона. Двух таких котлет хватает, чтобы поддерживать в себе силы целые сутки, комментирует русский. Черт возьми как, боже ты кто, самый элитный командос в СССР, мы такое даже не изучали, восхищается зеленый берет из США. Да брось, дружище, какие командос, обычный советский пионер, хотя из черепа вашего самого элитного командос, добрые пионеры из СССР сделали бы скворечник, особо не напрягаясь. Черт, но почему, переспрашивает американский каратель. Потому, что мы за добро, а вы империя зла, отвечает советский пионер, потому что бывших пионеров не бывает. Причем советский человек получал очень разностороннее образование. Более того, от СССР был огромный запас прочности. Для примера, очень многие не утратили связи с селом, а кто не имел домика в деревне, получили свои 6 соток. Научно было выверено и доказано, данного участка земли вполне достаточно для пропитания небольшой семьи из 3-5 человек. Понятно, деликатесы там не вырастить, но вот засадить участок картофелем, помидорами или какими баклажанами, дабы картошку не жрать всухую, вполне себе реально. Жить на одних овощах то еще удовольствие, но это лучше, чем голод. А решения о предоставлении дачных участков горожанам принимались после Великой Отечественной войны, когда в стране была острая нехватка продовольствия и, так сказать, не до жиру, быть бы живу. Удивительно, но ветераны ВОВ во второй раз нас спасали. Именно победа против полчища европейских варваров и последующие трудности, а также решения, принятые под мудрым руководством товарища Сталина, могли спасти от голода, они и спасут очень многих в лихие годины 90-х. 2 января 1992 года было настоящим взрывом водородной бомбы. Началась шоковая терапия. Как многие и мечтали, талоны полностью исчезли из оборота, как, впрочем, и шанс пусть отстояв в очереди, но купить продуктовую корзину по фиксированной государственной цене. Многие комсомольские вожаки широко распахнули двери своих кооперативных магазинов. Чего там только не было, точнее, там было все, чего не было на полках государственных магазинов. Используя свои связи в партийных кругах и банальную коррупцию, продукты скупались у государства по государственной цене, а перепродавались населению. Вот с этим было сложнее. В первый день торгов цены моментально выросли в 5-10 раз от привычных для всех. Как говорится, не хочешь — не покупай. Нет денег — ты не вписался в рынок. Пойди и подохни, биомусор. Мой сосед, тот самый либеральный одинокий пенсионер, сидел у нас на кухне и рыдал. Он делился с моей матерью впечатлениями о новой России будущего. Да, она наконец-то наступила, и он пережил лишь один день. Я, значит, в сберкассу, так называли Газбанк, который своруют у населения и назовут Сбербанком, присвоив все активы населения. А мне говорят: ваши вклады заморожены, мы не делаем выплат. Как же так? Моя мама была в растерянности. В магазинах, что делается? Колбаса таллинская, что была по рубль 20 за кило, она по 22 рубля. Как? Мама присела и отхлебнула воды из стакана, который собиралась подать нашему соседу. Мне продавщица и говорит: сдохни, проклятый коммуника, все из-за вас, совков. Когда пенсионеры передохнут, жить будет легче. Далее дедок, уже переходя в истерику, начинает стучать себя кулаком в грудь. Да я 30 лет как один день на заводе отработал, у меня грамот, да я демократ, всегда за Ельцина был. А мне говорят: сдохни и ты, коммуника, выпейте валерьянки. Мама чуть отошла от шока и, набрав еще один стакан воды, стала капать нашему соседку в стакан. Все же сбережения, все отняли. У меня там на 4 Волги лежало. Пенсия, она же, получается, совсем ничего не стоит. Мне чего только хлеб покупать, а что с хлебом? Почему хлеб? Не поняла мама. Ельцин говорит: цена на хлеб расти не будет. Сейчас хлеб по цене колбасы, но больше расти не будут. Если цена на хлеб вырастет, он лично ляжет на рельсы. Врет, поди, собака. Вставил свои 3 копейки. Кто врет? Ельцин, ты чего несешь, да ты коммуняцкий выкормыш. Сразу переключился на меня сосед. Примерно, как вы. Как вас там в магазине называли, не напомните. Сосед уронил руки на стол и зарыдал. Вера в Ельцина была сродни веры в Бога, как, впрочем, в капитализм и рыночные механизмы. «Рыночек порешает», — говорили они. «Он, конечно, безусловно, порешает, но сколько семей и покалеченных судеб никогда не выберутся из-под катка реформ». Я ушел в зал, как раз начинались новости, и включил телевизор. По окраинам некогда великой родины шли бои в Тбилиси, оппозиция воевала с президентом, что вырезали одновременно русских по национальному признаку, об этом не говорилось в новостном блоке. Реальные новости будут прикреплены в комментариях, если кому-то хватит нервов досмотреть, но Гамса Хурдия был удивительный тамада, и конкурсы у него были веселые. Это надо придумать, он, кроме начала боевых действий в столице Грузии, дабы все было не как у русских, решил праздновать Новый год 14 января. Удивительные люди, удивительная эпоха. Пока наш сосед истерил и маменька его успокаивала, досмотрел новостной выпуск. Оделся и собрался выводить Барса на прогулку. Пошли, бродяга, тебе революция и перемены, они не интересны, тебе был бы хозяин рядом, погулять. Мой писель, услышав волшебные слова «гулять, вкусняшка», организовал целый театр одного актера, весело пританцовывая с поводком. Я же, выведя своего друга на улицу, в этот день решил прогуляться по всему микрорайону. Мне было любопытно посмотреть на людей возле магазинов, потолкаться, послушать их мысли, слова. Скажем так, после прогулки я набрался незабываемых впечатлений. Что самое удивительное, все проклинали коммуняк, которые это все устроили и массово верили в Ельцина. Вера была непоколебима, что некоторое время цены будут расти, но вскоре пойдут резко вниз, ибо рынок, бизнес и Америка все порешают. Учитывая тот простой факт, что пока собирался на улицу захватил с собой ключи от гаража и хозяйственную сумку, то после похода по магазинам, где я приказывал своему писелю жди и заходил смотреть цены и граждан некогда великой страны, подмечая различные забавные нюансы, но были у меня планы и в гараже. Кто-то думает, а как это бросить собачку возле магазина? Ну так-то в моем ротвейлере 60 кг веса, не думаю, что к нему полезет какой-то придурок, а придурков хватало. В магазинах были очереди и люди, которые удивительно богато одеты для нищей России будущего. Для примера, почти невозможно встретить женщину до 50 лет, старше там бывают просто платочки, у которой нет на голове шикарной меховой шапки. Норки, соболя, чернобурые лисицы и т.д., показать бы им людей из 21 века. До момента попадания я активно пользовался интернетом и заходил на популярный сайт Wildberries. Так там такая шапочка от 82 тысяч рубликов начинается. Еще долго из людей будут выбивать совковость, не ту придуманную, а настоящую. Привычку носить настоящие меха, кожу, очень долгое время будут кожаные куртки в моде, дубленки, шубы. Даже сейчас, заходя в магазин, я слышал речи совков, дескать, я на заводе работаю, мне что только на еду работать, да тетенька на еду, да еще ЖКХ оплатить. Не бойся, скоро приедут робы и рубища из Китая, вас всех переоденут в одежду нищих. Привыкли ходить одетыми, как миллионеры в США, отвыкайте. Больше не будет икра и семейного серебра. Точнее, будет и икра, и серебро, но для тех, для кого надо серебро. Помнится, когда я родился, мне отец подарил золотую ложечку. Обычная десертная золотая ложка. Была такая традиция и шутка в СССР, дескать, ребенок родился с золотой ложкой во рту. Ну, во рту не во рту, а ложечку детям дарили. Обязательно серебряный чайный сервиз и т.д. и т.д. Привыкайте, совки, больше по 3-5 кг черной икры на салатики и прочее вы покупать не будете, в лучшем случае 50 грамм баночку и только по праздникам. Все это надо нашим олигархам. Беде капиталистических стран не в том, что мы не можем накормить голодных, проблема в том, что богатые никак не нажрутся. С этими словами я и спустился к бате в подвал его гаража. Начал шариться по полкам. Ага, банка трехлитровая с соленым салом, прошлогодняя, понятно, не испорчена, она, пожалуй, еще год простоит, но мы будем новых поросяток резать, банку в сумку. Да чего жалеть их, вон еще 8 штук на полках. Вот и трехлитровка с черной икрой, мама покупала, солила, в сумку. Что у нас еще? Копченый окорок свининой, ну тут примерно 2 кг, много тоже брать не стоит, туда же. В общем, я совсем немного проредил наши запасы продуктов, так что родители даже не заметят. Поднялся наверх и позвонил в соседнюю квартиру. Мои расчеты были верны, мой сосед дедушка Либераст был уже дома. Возьмите, пожалуйста, не побрезгуйте. Протянул я сумку и добавил: «С Новым годом вас, дедушка». Он на автомате взял сумку, заглянул внутрь. «Спасибо, сынок». Старик снова разрыдался. «Да было бы за что, вы главное баночки верните. Все отмою, все как есть верну», — стал тараторить плачущий старик. «А мне что? Мне не трудно. Пусть кушает подарок от кровавого выкормыша коммуняк, последнего пионера этой эпохи. На Руси всегда жалели и защищали сирых, да убогих».